те двигались пружинистой походкой тренированных атлетов. Селиен, Крейг, Оксфорд пожал им руки и повернулся к Тунгате. «Конечно, я вас знаю, господин министр. Это мои коллеги». Он не стал их представлять и сразу же перешел к делу. «Где люди, о которых ты говорил?» Молодые Матабеллы привели под дулом автомата пленников. «Черт побери!» — воскликнул Морган Оксфорд. «Это же генерал фон Габера. Крейг, ты совсем рехнулся?» «Скажешь, когда прочтешь вот это», — Крейг передал ему дипломат. «Подождите здесь». Джонас и Эрон подвели пленников к самолету и передали их американцам. Руки Питера фон Габера были все еще связаны нейлоновыми ремнями. Казалось, он стал ниже ростом и уже не казался таким самоуверенным и импозантным. Его пригибала к земле тяжесть поражения. Его кожа приобрела землистый оттенок, и он не смел поднять глаз, поравнявшись с Тунгатой. Тунгата схватил его рукой за челюсть, сжав пальцы так, что рот фон Габера открылся и повернул к себе лицом.